плотностью напоминающих толстую бумагу. Хвост украшают твердые шипы такой же формы, но если они по цвету не отличаются от хвоста, то гребень будто только что прошел отбелку. Самцов отличает тяжелая царственная голова и огромные черные глаза, настолько большие, что они напоминают совиные. Поразмыслив, мы выбрали трех туатар, великолепного самца, бойкую самку с четкой раскраской и детеныша. Всех остальных мы пока надежно заперли, прежде всего потому, что до ночи их нельзя было выпускать, а кроме того не мешало иметь дублеров на тот случай, если какая-нибудь из звезд удерет во время съемок. Правда, наши опасения не оправдались. Туатары отлично себя вели перед камерой и делали все, что от них требовалось. Для человека, непосвященного, туатара попросту крупная, внушительного вида ящерица. На самом же деле... И этим объясняется, почему натуралисты вроде меня не могут равнодушно смотреть на них. Туатара вовсе не ящерица. Своим строением она настолько отличается от ящериц, что когда туатару открыли, для нее учредили особый подкласс ринкосефалия, что означает «клювоголовые». А вскоре выяснилось, к тому же, что туатара — настоящее, живое, доисторическое чудовище, последний представитель некогда широко распространенной группы, обитавшей в Азии, Африке, Северной Америке и даже Европе. Большинство найденных скелетов относятся к триасовому периоду. Им около 200 миллионов лет, и по ним можно судить о необыкновенном сходстве клювоголовых той поры и нынешних туатар. Столько лет оставаться практически неизменным. Назовите мне другого такого консерватора. Многих поражает еще и то, что у этого красивого животного есть третий глаз, помещающийся на темени между двумя настоящими глазами. Но как раз эта особенность вовсе не так примечательна, чтобы о ней стоило столько говорить, ведь теменной глаз можно найти у многих ящериц, да и у других животных тоже. У детеныша туатары, только что вылупившегося из яйца, рыло заканчивается своеобразным клювом, который помогает разорвать напоминающую пергамент скорлупу, и теменной глаз виден совершенно отчетливо. Он представляет собой голое пятнышко, окруженное чешуями, которые расположены подобно цветочным лепесткам. Со временем третий глаз зарастает чешуей, и у взрослых туатар его уже не разглядеть. Исследователи неоднократно пытались выяснить, есть ли туатаре какая-нибудь польза от теменного глаза. На него воздействовали лучами разной частоты, проверяли, воспринимает ли он тепло, но все результаты оказались отрицательными. Так и живет туатара со своими тремя глазами, ставящими в тупик биологов, живет на радость тем натуралистам, которым посчастливится ее увидеть. Прежде эти рептилии встречались и на двух главных островах Новой Зеландии, но там их давно истребили, и теперь их осталось совсем немного. На некоторых островах в прибрежной полосе, таких как Бразерс, где они охраняются государством, мера вполне оправданная. Съемки закончились к закату. И тут совершенно неожиданно для себя мы обнаружили, что Бразерс — это не просто полуголые каменные глыбы, населенные одними лишь смотрителями маяка да туатарами. Откуда-то появились стаи пингвинов и запрыгали вверх по скале к своим норам, время от времени останавливаясь, чтобы запрокинуть голову и издать громкий крик, похожий на рев маленького, но на редкость восторженного осла. Потом начали слетаться похожие на ласточек изящные маленькие кочурки. Любопытно, что туатары наладили своеобразное сожительство с этими птицами. Кочурки роют себе норы, чтобы откладывать яйца. А туатары вселяются в эти норы и живут там, по всем признакам, в полном согласии с хозяевами. Дело в том, что большую часть дня кочурка проводит в море, охотясь за планктонными рачками. Нора ей нужна только ночью, во всяком случае, пока она не насиживает яиц. А туатары выходят на охоту по ночам, когда они ловят жуков, сверчков и прочих насекомых. Вот и получается, что когда кочурки — дневная смена, на закате летят домой, туатары — ночная смена, как раз покидают квартиру.